8Ж. Он был кем-то вроде бога отца. Эту деревню Мегре знал, как если бы прожил в ней всю жизнь, даже больше, как если бы он был ее создателем. Он знал историю всех приземистых домиков, скрытых темнотой. Он словно видел мужчин и женщин, ворочающихся во влажных постелях, следил за ходом их снов. Он чувствовал толчки боли больного и заранее знал, когда внезапно, словно от удара, проснется бокалейщица. Жорж Семенон, инспектор-кадавр. Неудивительно, что вскоре Лилия Ильинична навестила Анну во сне. То был тесный, искривленный мир, полный косых, полуразрушенных зданий, слабо пародирующих ампирные дворцы, где вереск и крапива росли прямо из паркета, а из стен пучками лезли мелкие рыевые грибки. Главной заботой Анны в этом мире было дозвониться куда-то и сказать что-то, но дисплей телефона покрывался бессмысленными буквами, а панель отслаивалась в руках. Анна увидела Серебринскую и пыталась ее догнать, объяснить, как она рада, что та жива и невредима, но призрак удалялся, меняя одежду на ходу. Наконец Анна смогла заглянуть ей в лицо. Оно стало моложе и привлекательней, но было печально. «Зачем?» — спросила Анна. «Зачем и почему?» «Запрещено», — ответила Лилия. «Иди, иди, тебе надо идти». Тут Анна поняла, что искривленный этот мир создан малосильным заурядным словом, что его нельзя исправить, но можно из него вырваться, если вспомнить сильное слово. И она принялась вспоминать его и не сумела. Пришлось тупо проснуться среди ночи. «Что же я пыталась вспомнить?» — думала Анна. «Слова, повелевающие материей, творящие слова. Какая самонадеянность! Разве я могу их знать? Их не знали самые великие поэты и пророки. Иди, иди, тебе надо идти. Это понятно. Вообще невежливо, могла бы и поговорить со мной, сколько уж я копаюсь в ее жизни». Анна не хотела признаваться даже самой себе, что тайно скучает, как почти все образованные люди своего поколения, хотя бы от того, что поколения не было. Поколения перестали существовать из-за отсутствия творческих задач. Стало быть, не было исторически санкционированного права на скуку. Но скука, конечно, была. Развеять ее помог бы новый аттракцион «Догони бешеные бабки». Но Анна не знала входа в этот парк развлечений. Она не грезила о внезапных больших деньгах, ни во что никогда не играла, и, окажись у нее на руках миллион долларов, предел обычных мечтаний, сильно бы затруднилась с растратой оного. «Серебринская бросила вызов», — думала Анна. «И приняли его двое, Фонардин и я. Приняли инстинктивно, еще не понимая, в чем он заключен и кому брошен. Добро бы она, как публицист, записку черкнула: вот, ухожу из жизни в знак протеста против социальной политики государства. А она оставляет абсурдный стишок про пятерку на терке. Коротко стрижется, надевает лучшее платье, ставит у изголовья 4 лилии. Текст создан для умеющих читать, знающих коды, и это, конечно, ее подруги, которые, как уверяет Яков Михайлович, ничего не рассказывают и не объясняют. Им удалось создать замкнутое сообщество со своей историей, своими правилами и своей моралью. Разумеется, они должны были охранять свой драгоценный кружок от посторонних. Но ситуация поменялась, и поменяла ее Серебринская. Участник сообщества покидает его решительно и навсегда. Кружок уже нарушен, разорван, можно сказать, погиб. Какой смысл теперь хранить маленькие, бедные тайны 4? Вообще нетипичное явление — эти девочки. Анна знала много женщин этого возраста, этой формации. Как правило, они были удивительно контактны и открыты, тайн про себя не держали и более всего страдали от дефицита общения, которого было так изобильно в их молодости. Манера Лилии Ильиничны ломиться во все двери во имя справедливости была знакома Анне. Такой же, но более тихой и мягкой была ее мама. Только мама, осознав, что никакой справедливости не будет никогда, а дочка подросла и нуждается в жилплощади, уехала в домик под лугой и сражалась там безвылазно с неурожаем, засухой и сорняками. Популярный жест кротких людей. «Мама!» — стонала порой Анна. «Ну, уймись ты! Зачем ты возишься с картошкой? Хочешь, я тебе куплю, сколько ты хочешь?» «Запомни, дитя!» — отвечала мать. «Я не выращиваю картофель, но я Выращиваю картофель. Человек, который вырастил и собрал свой урожай, по-моему, полезнее всех исторических деятелей за последние 100 как минимум лет. Я люблю русскую землю не с трибуны за большие деньги, а вот непосредственно руками, в тишине. У нас не маленький сговор. Кроме нее все обман. Ясно тебе? А если ясно, то не суйся со своими «куплю-куплю». Много лет таить секреты, состоять в сговоре, поддерживать загадочную внутреннюю жизнь замкнутого сообщества, такого с мамой не могло быть. Создать подобный кружок мог исключительно сильный, властный, деспотический, с примесью магии человек, и это, скорее всего, Роза. Она, лишенная семьи, и более других нуждалась в нем. Да, Роза — ключ. Но идти к ней с пустыми руками бесполезно. Надо хоть чем-то разжиться вначале. Да, вот, кстати, давно собираюсь съездить к троюродному братцу в Москву. Он говорил, дед мне книги оставил в наследство. Уж с полгода зовет, а мне не выбраться. Вот бы и выбралась. И Марину Фонардину заодно повидала. Анна, повеселев от свежего решения, навела у Фонардина необходимые справки. Яков Михайлович одобрил ее намерение и выдал подробные инструкции обращения с коварной Мариной. Он советовал непременно посмотреть Марину в какой-нибудь роли и отозваться восторженно, однако и оригинально в то же время, проявить изумленный интерес к ее одежде и косметике, блеснуть знаниями, но не агрессивно, а невзначай, ни в коем случае не говорить о детях. На то были свои причины. Уехав из Ленинграда в столицу, Марина сошлась с актером, родила дочь, и дочь эту еще крошкой отправили к родителям актера, жившим под Москвой. Актер вскоре погиб в пьяной драке, а Марина, занятая самоутверждением на сцене, редко находила время для маленькой Али. Произошло неизбежное. Ненавидевшие Марину родители погибшего актера отняли дочку, настроили против матери. Аля выросла чужой, избегала встреч. При всей своей легкости и холодности Марина хранила в душе эту язву и не любила разговоры о детях. По крайней мере, так утверждал Фонардин. Подворачивались приятные дорожные хлопоты. Приобрести билет, купить новую сумку, перетряхнуть гардероб. Мотаясь по городу, Анна по уже сложившейся привычке разглядывала теток в магазинах и на транспорте, выискивая в память о Лилии Ильиничне печальные интеллигентные лица. Были, попадались. Но какая неумолимая печать скоростного увядания, небрежности к себе, хронического раздражения, бытовой замороченности и едва подавленного отчаяния. Их всех хотелось отправить скопом к доброму доктору, который выслушает, расспросит, поможет. Они нравились беззащитные, растерянные люди. В них еще как будто что-то посверкивало. «Интересно, — думала Анна, — а со мной что будет в эти годы?» Мама Анны, Вера Николаевна, врач-пульмонолог, любила Чехова, решительно предпочитая его всем русским писателям, которые, по ее мнению, ничего не смыслили в человеческом теле и все перевирали. Она считала, что Достоевский вообще изображает не нормальных земных людей, а какие-то мечущиеся души в чистилище, слегка напоминающем Россию. А у Толстого детей рождают в таких неимоверных корчах и воплях, какие бывают, не дай бог, раз на тысячу. «А это наш человек, доктор», — говорила она о Чехове. «Он и не унижает человека, и не возносит его, а ровно на своем месте оставляет и надевает пенсне, чтобы рассмотреть внимательно. Ну-ка, больной, расскажите, чем страдаете». И тот рассказывает. Докторам-то не врут. Поэтому Анна с детства читала в основном доктора Чехова и заразилась его неприязнью к самодовольству, агрессии, нравственной глухоте. Больше всего она боялась оказаться пошлой женщиной из тех, что были столь ненавистны доктору. Она старалась воплотить его идеал — быть вежливой, изящной, образованной, бескорыстной, скромной. До 20 лет у нее не было ни одного поклонника, после чего Анна сообразила, что дело неладно. Любовь к заветам доктора вела к лютому одиночеству. Мужчины смотрели на Анну с любезным, отвлеченным удовольствием, как смотрят на приятную картинку на стене. Пришлось закурить и завести мини-юбку, что подействовало с пугающей быстротой. Через полгода, благодаря пошлости, Анна вышла замуж. Однако попранные заветы доктора отомстили предательнице. Брак вышел несчастливым. Анна винила себя. Надо было ждать нужного человека, которого мог бы одобрить доктор, а не заманивать голыми ножками пошлого самца. Расставшись с мужем, Анна решила более подобных трагических ошибок не совершать. Но грусть была в том, что все чудесные женщины, сочиненные доктором, были предназначены им для него самого, а никого похожего вокруг не наблюдалось. Он сам об этом знал превосходно. Из трех сестер Прозоровых ни одна несчастлива в личной жизни, но зато несчастливы они красиво, поэтически и разнообразно. «Отчего бы нам не полюбить несчастье?» — думала Анна. «Хотя бы для того, чтобы от души плюнуть на этот поганый кусок мыла, на башка успеха и благополучия. Мне нравятся мои грустные тетки, нравятся их морщины, тусклые волосы, их немыслимые кофты, их усталость. Они настоящие, они свидетельствуют о жизни правильно и честно. Они, может быть, и есть сама жизнь». Анна заметила, что тетки часто бормочут в полголоса, некоторые даже разговаривают сами с собой. Раньше это казалось признаком безумия, а сейчас примелькалось в общем сумасшедшем звуковом пейзаже города. Сами с собой, то бишь с невидимым собеседником по мобильному телефону, разговаривали все, громко, внезапно, ничуть не стесняясь случайных своих соседей. Живые рядом расположенные люди для человека не существовали вовсе. Он был без остатка погружен в связь с тем, кто нужен ему и кому нужен он. «Изобретая все новые средства связи, мы становимся все более одинокими», — думала Анна. «А уж о творчестве человеческих отношений не приходится и мечтать». Одна тетка, пышноволосая, с фантастически быстрой и грамотной речью, моргая под слеповатыми глазами, стала рассказывать Анне прямо в автобусе о том, как она бьется о бесплатную медицину в своей поликлинике и как добилась нужного направления на процедуры и нужного рецепта. Анна без труда представила себе, каким кошмаром стала эта тетка для таких же похожих, подобных теток-врачей в поликлинике, и как сами эти в своем пространстве грозные и властные тетки превращаются в растерянных и униженных просителей, попадая в чужое пространство к другим таким же похожим подобным теткам, да хотя бы в паспортный стол, в собес, в какое-нибудь другое мучилище. Круговорот теток по малому филиалу ада. Разлученные сестры-близнецы не узнают друг друга. У Серебринской вышла всего одна книжица. В конце 70-х «Черный хлеб» с равнодушно-дружелюбным предисловием известного в городе поэта-песенника Зиновия Хомякова. Он отмечал нравственную чистоту поэтессы, ее тематическую строгость и верность некрасовской традиции гражданской неусыпности. По всему было видно, что рассудок Хомякова давно не участвовал в сочинении подобных текстов, которые он щедро сыпал в руки просителей, если эти руки были сопровождены упорными ногами и могли до него дойти и достучаться. И тем не менее, его разболтанный ум мог считать и что-то справедливое, особенно когда поверхность анализируемого предмета была ясна. Серебринская, конечно, была не поэтом, но ритором и педагогом, и слова о строгости и чистоте верно определяли ее скудное пространство, украшенное избранной коллекцией дидактических минералов. Анна полистала книгу, взятую у Катрин Лепелье, и что-то в искренней неуклюжести стихотворений Лилии Ильиничны напомнило ей о XVIII веке, о солидных, разумных и наивных восклицаниях Сумарокова и Хераскова. «Кто счастлив, счастья своего не замечает, кто дышит в волю, тот скучает, тоскует о любви, когда она уходит навсегда». А что скажете, неправда? Кому-то сказки, плюшки да игрушки, а нам положен бой и черный хлеб. Это похоже на кредо. Одно стихотворение Серебринской заинтересовало Анну упоминанием о пятерке. Оно и называлось «Отличница». Речь там велась о девочке-зубрилке, которая прилежно учится, хотя не всегда понимает смысл уроков. Но школа закончена, и теперь девочку ждет суровая хозяйка-жизнь. И хотя малютке кажется, что она знает уроки, хозяйка, управляющая огромным и страшным хозяйством своим, недовольна. «Молотки да терки», «Вертел востер, никакой пятерки, в общий котел, да на костер». Понятно, что отличница из этого стихотворения — сама Лилия Ильинична, как и пятерка на терке из ее предсмертной записки. А три тройки, четыре четверки, а долженствующие все сживать девять девяток? Видимо, тут заключено что-то понятное лишь подругам Серебринской, и при том что-то им угрожающее. «Что ж, Яков Михайлович, благословите! Еду послезавтра», — доложила Анна по телефону. Уже не было времени для встречи. «Благословляю», — фыркнул тот. «Там предупреждены и настроены мирно. Надолго едете?» «Ну откуда? 5 дней наскребла с трудом». «Жалко. Дамы должны зимой жить в Москве. делать визиты и посещать балы и собрания. Я раньше любил закатиться этак на месяцок, а теперь мне там и говорить-то не с кем. Один добрый совет. Общаясь с Мариной, ни на чем не настаивайте, особенно если идет сопротивление. Вы тогда сразу меняйте тему, иначе она улизнет, как ящерка. Вы знаете, мне показалось, что кроме горя и растерянности, смерть Лили вызвала у Марины какой-то страх за себя. Это как раз понятно. Смерть близкого – визитер беспардонный. Напоминает о всяких там противных моменто мори. Вы Марины не знаете, сколько у нее этих визитеров было. Она, между прочим, двух мужей похоронила преспокойно. Я за всю жизнь не встречал такой несокрушимой веры в свою избранность и такой могучей любви к себе, как у нее. Да, это редкость для русской женщины. Хотя бывает. «Марина не женщина», — твердо сказал Фонардин. «Марина — космическое чудовище». И вдруг я чувствую, чудовище дало слабину, заметалось, боится чего-то. А остальные, как вам показалось, тоже боятся? Роза, Алена? Нет, эти нет. Хотя Роза ведет себя еще более агрессивно, чем обычно. Я думаю, это нормальный стресс. А Царева настолько здоровый человек, что никогда не будет бояться чего-то такого, что не случилось сейчас и наяву. То есть боится, на ваш взгляд, одна Марина, и вы не знаете причин? «Анечка, я ведь вам сразу сказал, что это дело мне решительно не нравится, и я с самого начала подозревал неладное в смерти Лилечки. Они все что-то знают и не говорят. Они считают, что это касается только их кружка, и посторонним вход воспрещен. Тогда у меня нет шансов что-то узнать от Марины. Нет, вы попробуйте. Смотрите, как вам много удалось раскопать о последних месяцах жизни Серебринской. Вам просто везет. И к тому же вы располагаете людей к разговору. Нет, вы должны поговорить с Мариной». «Разумеется, я поговорю, с тем я и еду. В любом случае, судя по вашим рассказам о Марине, мне скучать не придется». «Ха-ха», — ответил Фонардин. «Какой жалкий удел достается большинству людей, если обожествлять не долю и смирение, а волю и гордость. Античность определяла без всяких колебаний. Смертные интересуют богов только тогда, когда в них можно поиграть. Смертные — это синоним слову «люди». На Олимп могут подняться по воле богов в исключительных случаях, одни лишь герои. Античный человек долго бы смеялся, если бы ему рассказали, к примеру, о протестантской картине мироздания, когда каждый хрен, честно торгуя в лавочке баранками, крепко рассчитывает на Царство Небесное по итогам трудодней. Какую кашу в головах заварил сын, обещая, что спастись может каждый? Будем надеяться, что это не было предвыборным обещанием, и Царство Небесное по-честному населено миллиардами кретинов, как и Царство Земное. Ведь именно этого и желали бы люди – застать будущую жизнь на небе примерно такой же, как на земле, но чуть получше, посправедливей. Очень-то большой отлички разум не выдержит. Пожалуйста, то же самое, но без войн, болезней, убийств и нелюбви. Можете даже оставить общественный транспорт и выборы в городской совет. А жуткую информацию, что на небе нет водки и полового акта, вообще лучше не сообщайте. Не гасите в смертных остатки желания попасть на это ваше небо». «Кто это говорит?» «Это я говорю с тобой, мой милый. Стараюсь тебя позабавить. Мы сыграли первое действие с нашей первой куколкой. Мы покидаем Петербург и отправляемся в Москву». «Ты ждал чего-то другого? Ты хотел небывалых приключений, гремучих страстей, пестрых лент истории, затейливых мыслей? Может быть, ты хотел, чтобы я написала о тебе? А я рассказываю о какой-то тетке? Ну, подумаешь, померла, не померла. От чего да почему и кого вообще это может интересовать? Мой дорогой, я по-прежнему люблю тебя, но примириться с твоим миром я не могу». «Нет, прости. И вообще ты еще ничего не знаешь и не понимаешь, для чего затеян рассказ. Все не так просто, милый. Мы прошли только часть пути. Дальше, дальше. Мы садимся в поезд и, как всегда, остро, неотвратимо, всем телом ощущаем мягкий, новорожденный толчок первого движения. Поехали!»